Глава 3. Путь внутреннего мира. «И дети бились внутри ее, и сказал ей Господь, два народа в чреве твоем, и два рода народов произойдут из недр твоих, и один народ сделается сильнее другого народа, и больший будет служить меньшему». Бытие 25:22-23. Двойственность – неотъемлемое условие жизни. Все сущее двойственно. Человек – двойственное существо с противоположными принципами, заложенными в его природе. Они борются внутри него и представляют собой антагонистическое отношение к жизни. Этот конфликт – вечное предприятие, война на небесах, бесконечная борьба младшего или внутреннего человека, воображение за утверждение своего превосходства над старшим или внешним человеком чувства. Первые будут последними, а последние – первыми. Матфея 19:30. «Он есть идущий за мною, который стал впереди меня». Иоанна 1:27. «Второй человек – Господь с небес». 1 Коринфянам 15:47. Человек начинает пробуждаться к творческой жизни в тот момент, когда он ощущает присутствие в себе другого существа. В твоих членах заключены две нации, враждующие расы с самого рождения. Одна из них одержит верх, младший будет править старшим. У каждого человека есть два различных центра мышления или взгляда на мир. Библия говорит об этих двух взглядах как о естественном и духовном. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Внутреннее тело человека так же реально в мире субъективного опыта, как и его внешнее физическое тело в мире внешней реальности, но внутреннее тело выражает более фундаментальную часть реальности. Это существующее внутреннее тело человека должно быть сознательно реализовано и направлено. Внутренний мир мыслей и чувств, на который настроено внутреннее тело, имеет свою реальную структуру и существует в своем собственном высшем пространстве. Есть два вида движения, одно из которых соответствует внутреннему телу, а другое – внешнему. Движение, соответствующее внутреннему телу, является причинным, но внешнее движение находится под принуждением. Внутреннее движение определяет внешнее, которое соединено с ним, привнося во внешнее движение подобное действиям внутреннего тела. Внутреннее движение – это сила, посредством которой все события приводятся в действие. Внешнее движение подчинено принуждению, приложенному к нему движением внутреннего тела. Когда действия внутреннего тела совпадают с действиями, которые внешнее тело должно предпринять для удовлетворения желания, это желание будет реализовано. Мысленно создайте драму, которая подразумевает, что ваше желание осуществилось, и сделайте ее такой, которая предполагает движение себя. Обездвижьте свое внешнее физическое «я». Действуйте так, как будто вы собираетесь вздремнуть, и начните заранее запланированное действие в воображении. Яркое представление действия – это его начало. Затем, когда вы засыпаете, сознательно представьте себя в этой сцене. Продолжительность сна не важна, достаточно и короткого сна, но перенос действия в сон сгущает фантазии и превращает их в реальность. Поначалу ваши мысли могут быть похожи на бродячих овец, у которых нет пастуха. Не отчаивайтесь. Если ваше внимание сбилось с пути 70 раз по 7 раз, верните его 70 раз по 7 раз в заданное русло, пока от усталости оно не пойдет по назначенному пути. Внутреннее путешествие никогда не должно быть без направления. Когда вы выходите на внутреннюю дорогу, это значит делать то, что вы делали мысленно до того, как начали. Вы идете за призом, который вы уже увидели и приняли. В книге «Дорога в Ксанаду» профессор Джон Ливингстон Лоус говорит: «Но у меня уже давно было ощущение, которое в ходе исследования переросло в убеждение, что фантазия и воображение — это вовсе не две силы, а одна. Действительное различие, существующее между ними, заключается не в материалах, с которыми они работают, а в степени интенсивности самой действующей силы. Работая с большим напряжением, энергия воображения ассимилирует и трансмутирует. При низком напряжении та же энергия объединяет и связывает вместе те образы, которые при наивысшем напряжении неразрывно сливаются в одно целое. Фантазия собирает, воображение сплавляет. Вот практическое применение этой теории. Год назад слепая девушка, живущая в городе Сан-Франциско, столкнулась с транспортной проблемой. Из-за изменения маршрута автобусов ей пришлось делать 3 пересадки между домом и офисом. Это удлиняло время поездки с 15 минут до 2 часов 15 минут. Она всерьез задумалась над этой проблемой и пришла к решению, что автомобиль — это выход. Она знала, что не умеет водить машину, но чувствовала, что ее можно возить в ней. Проверяя теорию о том, что когда действия внутреннего «я» соответствуют действиям, которые внешнее физическое «я» должно предпринять, чтобы удовлетворить желание, это желание будет реализовано. Она сказала себе: «Я сяду здесь и представлю, что меня везут в мой офис». Сидя в своей гостиной, она стала представлять себя сидящей в машине. Она почувствовала ритм мотора, она представила, что чувствует запах бензина, ощущает движение машины, прикасается к рукаву водителя и чувствует, что водитель мужчина. Она почувствовала, как машина остановилась, и, повернувшись к своему спутнику, сказала: «Большое спасибо, сэр», на что он ответил: «С удовольствием». Затем она вышла из машины и услышала, как захлопнулась дверь, когда она ее закрывала. Она рассказала мне, что сосредоточила свое воображение на том, что находится в машине, и хотя была слепа, смотрела на город из воображаемой поездки. Она не думала о поездке, она думала из поездки и всего, что она подразумевала. Эта контролируемая и субъективно направляемая целенаправленная поездка подняла ее воображение на полную мощность. Она постоянно держала перед собой цель, зная, что в целеустремленном внутреннем движении есть сплоченность. В этих мысленных путешествиях должна поддерживаться эмоциональная непрерывность, эмоция исполненного желания. Ожидания и желания соединялись так интенсивно, что сразу же переходили из ментального состояния в физический акт. Внутреннее «я» движется по намеченному курсу лучше всего, когда эмоции сотрудничают. Внутреннее «я» должно быть разгорячено, и лучше всего его разжигает мысль о великих делах и личной выгоде. Мы должны получить удовольствие от своих действий. 2 дня подряд слепая девочка совершала воображаемую поездку, получая от нее всю радость и сенсорную яркость реальности. Через несколько часов после второй воображаемой поездки подруга рассказала ей о статье в вечерней газете. Это была история о человеке, который интересовался слепыми. Слепая девушка позвонила ему и рассказала о своей проблеме. На следующий день, возвращаясь домой, он зашел в бар, и там у него возникло желание рассказать историю о слепой девушке своему другу, владельцу заведения. Совершенно незнакомый человек, услышав эту историю, вызвался подвозить слепую девушку домой каждый день. Тогда мужчина, рассказавший эту историю, сказал: «Если вы отвезете ее домой, я отвезу ее на работу». Это было больше года назад, и с тех пор слепую девушку доставляют на работу и обратно эти два джентльмена. Теперь, вместо того, чтобы тратить 2 часа 15 минут на 3 автобуса, она добирается до офиса менее чем за 15 минут. И во время первой поездки в офис она обратилась к своему доброму самаритянину со словами: «Большое спасибо, сэр», а он ответил: «С удовольствием». Таким образом, объекты ее воображения были для нее реальностями, физическим проявлением которых она была лишь свидетелем. Определяющим, оживляющим принципом был воображаемый аттракцион. Ее триумф мог стать сюрпризом только для тех, кто не знал о ее внутренней поездке. Она мысленно смотрела на мир из этого воображаемого аттракциона с такой ясностью видения, что каждый аспект города обретал идентичность. Эти внутренние движения не только вызывают соответствующие внешние движения. Это закон, который действует над всеми физическими проявлениями. Тот, кто практикует эти упражнения билокации, разовьет необычные способности к концентрации и спокойствию и неизбежно достигнет бодрствующего сознания во внутреннем и пространственно большем мире. Сильно актуализируя, она исполнила свое желание, ибо, рассматривая город с чувством исполненного желания, она соответствовала желаемому состоянию и даровала себе то, о чем спящие люди просят Бога. Чтобы реализовать свое желание, в вашем воображении, помимо свидетельств органов чувств, должно начаться действие, включающее движение себя и подразумевающее исполнение желания. Всякий раз, когда внешнее «я» совершает действие, направленное на удовлетворение желания, это желание реализуется. Движение каждого видимого объекта вызвано не тем, что находится вне тела, а тем, что находится внутри него и действует изнутри наружу. Путешествие происходит внутри вас самих. Вы путешествуете по пути внутреннего мира. Без внутреннего движения невозможно ничего произвести на свет. Внутреннее действие – это интровертное ощущение. Если вы мысленно построите драму, которая предполагает, что вы осуществили свою цель, затем закроете глаза и устремите свои мысли внутрь, сосредоточив воображение на предопределенном действии и примете участие в этом действии, вы станете самоопределяющимся существом. Внутреннее действие упорядочивает все вещи в соответствии с природой самого себя. Попробуйте и посмотрите, возможен ли сформулированный однажды идеал, ведь только в процессе эксперимента вы сможете реализовать свои возможности. Таким образом реализуется творческий принцип. Итак, ключ к целеустремленной жизни заключается в том, чтобы сосредоточить свое воображение на действии и чувстве исполненного желания с таким осознанием, с такой чувствительностью, чтобы инициировать и ощутить движение во внутреннем мире. Идеи действуют только тогда, когда их чувствуют, когда они пробуждают внутреннее движение. Внутреннее движение обусловлено самомотивацией, внешнее – принуждением. «Куда не ступит стопа ноги твоей, то и я даю». Иисус Навин 1.3. «И помни, Господь Бог твой среди тебя, Он силен». Зефания 3.17.